12. Но самое интересное я еще не сказал. Они знают все, что знает любой из попавших под их зомбирование, и предлагают в обмен на аварийный маяк не только обратить ареал вспять, покинуть планету и отдать нам ферзя с доказательствами. В качестве бонуса будет предоставлен полный математический анализ всех преступлений, о которых известно Салманскому и всем зомби, а также данные перехвата теле-, радио- и спутниковых переговоров руководства РАО «Ареал», ведущегося ими в течение долгого времени. Это позволит вскрыть шпионскую сеть Меркулова, его подручных криминальных авторитетов, должностных лиц, работающих на иностранную разведку, вроде Ферзя и Прокопенко, и даже данные о причастности Лозинского и Белова к раздаче должностей в Совете директоров РАО, к разворованию госбюджета, к созданию компании «Экстра Ойл», к ее незаконной победе в... «Стоп!» — генерал-лейтенант Белов щелкнул кнопкой на пульте дистанционного управления. «На этом месте запись обрывается», — пояснил он. Рентген выключил микрофон. Он понимал, что мне быстро станет известно содержание этого разговора. «Мы не знаем, о чем шла речь дальше, но уже спустя 5 минут рентген объявил о том, что якобы договорился с Туманом об обмене заложников на себя плюс вертолет». Генерал щелкнул другой кнопкой, и на занимающем всю стену плазменном экране возникло черно-белое изображение невысокого качества. «Это записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри гниц», — комментировал Белов. «Вы видите, как оба террориста вместе с рентгеном ведут заложников на крышу. Нетрудно заметить, что Туман совершенно не опасается рентгена, позволяет себе поворачиваться к нему спиной и вообще ведет себя в его присутствии абсолютно спокойно. Вне всякого сомнения, они заключили сделку. Рентген пообещал ему индульгенцию в обмен на данные, о которых вы только что слышали». «Дальнейшее расследование это подтверждает», — он указал на экран, изображение на котором сменилось. Теперь картинка показывала вид на крышу высотного здания, на которой возле вертолета сгрудилась небольшая толпа. Съемка явно велась издалека с применением телеобъектива, но разобрать, что к чему, не составляло труда. «Это вертолетная площадка на крыше гниц», — объяснил генерал-лейтенант. «Хорошо видно, как девушка-террорист с объектом «Янтарь» заходит в вертолет. За ней следует террорист Туман. Обратите внимание, рентген отпускает заложников. Тут сразу 2 важных момента. Первый. К этому времени мои люди уже освободили пилота вертолета, и Туман должен был оказаться в тупике, так как управлять он им не умеет. Однако за штурвал садится рентген. Мы не знали, что он водит вертолет, но речь не об этом, а о том, что рентген не захотел терять время. И вот почему». Белов щелкнул пультом, и на экране возникла картинка хорошего качества. В пустом помещении саперы в противовзрывных костюмах снимали взрывное устройство с бледного, как смерть, академика Морозова. «Вы видите, как директора ГНИЦ освобождают от бомбы, которую укрепил на нем террорист Туман?» Генерал-лейтенант пошевелил пультом, перематывая изображение, и продолжил видеоряд, когда взрывотехники уже разложили элементы бомбы на столе. «А вот и само взрывное устройство. В нем и заключается 2-й момент. Это муляж. Никакой бомбы не было. Туман собрал липу из дефибриллятора и 3 десятка различных пеналов и контейнеров, которые он нашел в вертолете скорой помощи, густо приправив все это проводами. И рентген, будучи профессионалом, не мог этого не заметить, ведь в отличие от охраны гниц он находился с Туманом достаточно долго. Я уже не говорю о том, что сам Туман прямо заявил ему о бомбе подделки. Зная, что без пилота террористы никуда не улетят, а заявленная ими бомба всего лишь муляж, рентген без труда мог протянуть время и подать нам условный сигнал. Мои люди обезвредили бы негодяев без жертв. Но он этого не сделал, и даже больше. Пытался пустить нас по ложному пути, сообщив, будто Туман на вертолете направляется в некую точку на границе зеленой и желтой зон. Рентген предложил направить туда группу захвата, после чего сел за штурвал вертолета и полетел совсем в другую сторону, к лаборатории ЛП-32, из которой несколько часов назад и пришла первая информация о террористах. Кроме того, он приказал своим людям скрыть от меня запись его разговора с Туманом. Его помощник заявил, что никаких записей не велось, и продолжает настаивать на этом. «Если бы я в свое время не установил тотальное скрытое наблюдение за следственной комиссией, мы бы вообще не узнали об этой записи». «Вывод прост. Рентген желает получить данные, о которых говорил Туман. Я разгадал его намерение вступить в сговор с террористами и приказал перехватить их в воздухе. Вертолет террористов был подбит и упал в лесу в 2 километрах от лаборатории ЛП-32. Немедленно было организовано преследование, а к самой лаборатории высланы группы захвата для опережения преступников. И теперь самое главное. Генерал-лейтенант пощелкал пультом, и экран разделился на несколько окон, показывающих вид сверху с разных ракурсов на одну и ту же картинку. Изображение на 2 из них транслировалось в инфракрасном и ультрафиолетовом режимах. «Это было снято 30 минут назад», — Белов нажал кнопку, включая на пульте лазерную указку. «Слева вверху изображение со спутника, ниже — с поисковых вертолетов, справа — специально запущенные беспилотники». «Вы видите опушку леса в непосредственной близости от ЛП-32. Вот она». Лазерный луч уперся в изображение бетонной коробки лаборатории. «Теперь внимательно посмотрите сюда». Красная точка указки скользнула к изображению опушки. «Вот это тело рентгена. Он находится без сознания, вероятно, получив травму в результате падения вертолета. Тепловая сигнатура на экране справа это подтверждает. Кажется, что тело плывет в воздухе, но в действительности его несет на себе террорист Туман. Аппаратура не видит преступника, потому что у него с собой метаморфит типа невидимка, имеющий свойство скрывать своего носителя от любого оборудования. Обратите внимание, рядом несколько тонких тепловых отметок. Это руки и ноги женщины-террористки. Она держит объект «Янтарь», прижав его к себе. Наши аналитики считают, что объект экранирует ее, хотя ранее у него подобных свойств не наблюдалось». Это, равно как и сам факт того, что женщина легко переносит объект, который не удавалось сдвинуть с места 7 лет, свидетельствует о том, что террористы знают, как им пользоваться, что подтверждает рассказ Березова. Белов включил перемотку в режиме 2-кратного ускорения и продолжил комментировать изображение. «Мои снайперы попытались уничтожить террористов и открыли огонь на поражение». Анализ видеозаписей показывает, что женщина получила несколько пуль, несмотря на то, что ее практически не видно. Вот здесь вы видите, как она упала и стала наполовину заметна. Это произошло вследствие того, что при падении объект «Янтарь» выпал. Вот шевелится трава. Это Туман ползет оказывать ей помощь, и она вновь исчезает. Вероятно, он пододвинул ее к объекту. Затем он возвращается к рентгену, они совещаются. Хорошо видно, как тело рентгена двигается. Это Туман пытается спрятать его в глубине леса. После он возвращается за террористкой. В этот момент мои люди начинают штурм. Террорист Туман пытается отстреливаться. На инфракрасном изображении хорошо видна вспышка его автомата, ведущего огонь по группе захвата. Ему удалось ранить одного из бойцов. К счастью, ранение оказалось неопасным. Генерал нажал кнопку, замедляя изображение, и, сурово нахмурившись, произнес... «А теперь финал!» Огонек указки забегал по экранам. «Вот, вот и вот. Это группы захвата. Террористы окружены, у них нет шансов. Осуществляется постановка дымовой завесы и подготовка к метанию гранат с нервно-паралитическим газом. Террористы понимают, что обречены, и связываются со своими хозяевами. Сразу с нескольких точек была засечена неизвестная активность в этом районе, вызывавшая помехи в работе электроники. Как видите, изображение Ребиты покрывается помехами. В следующую секунду... Смотрите сюда. Аномалия типа Лизун, одна из немногих безвредных аномалий ареала, которая возникла перед лабораторией ЛП-32 и из которой, по противоречивым данным, и появились впервые террористы, внезапно превращается в аномалию типа Зыбь. Это нонсенс. До сих пор считалось, что ничего подобного невозможно. Аномалия типа ЗИП наиболее опасна из всех известных на сегодняшний день. Она бросается на помощь террористам. Сейчас помехи пропадут. Вот. Теперь вы можете видеть, как она пожирает наших сотрудников, спеша разблокировать террористов. Сомнений нет, аномалией кто-то управляет. Смотрите, она пробила брешь в рядах групп захвата, и те были вынуждены отступить, чтобы не терять людей. Далее происходит следующее. Зыбь останавливается рядом с террористами, это хорошо видно по тепловому отпечатку тела рентгена. Она вновь превращается в лизуна, что подтверждено показаниями приборов. Террористы подбирают рентгена и заходят внутрь аномалии вместе с ним. Спустя 10 секунд она исчезает. Все. Никаких следов. Белов выключил экраны и вновь включил запись разговора рентгена с Березовым. Он дождался ее окончания и произнес. «Господа, ситуация критическая. Наиболее вероятным представляется то, что в настоящее время рентген находится в эпицентре у вышеуказанных существ, демонстрирующих явно враждебные намерения по отношению к нам. И цель рентгена проста – в обмен на объект «Янтарь» получить компрометирующие нас данные. Предвосхищая ваш вопрос, сразу хочу заявить – Ферзь ничего не знал о деле Экстраойла. Вообще ничего. Он был лишь инструментом для грязной работы, в обязанности которого в том числе входило осуществлять силовую поддержку канала Прокопенко-Селезнев. Именно потому положение угрожающее». Этому туману было абсолютно неоткуда узнать то, что он пообещал рентгену. Нам необходимо принять совместное решение. Вы знаете, как наши недруги отреагируют на обнародование этой информации. Я уж не говорю о том, что будет, если обнаружатся доказательства. В лучшем случае будем прятаться в Лондоне вместе с Подберезовским. В худшем — жить в одном месте с Походорковским. И принимать решение надо быстро». «Если мы посчитаем нужным замести следы, то чем раньше я начну действовать, тем лучше. Я уже привел в боевую готовность доверенных лиц. Они могут начать операцию прикрытия в любую минуту. На данный момент мои люди не спускают глаз со всей зеленой зоны, особенно с ее границ. Если рентген или кто-либо из его сообщников-террористов появится, их немедленно перехватят. Но протяженность границы велика». В этом задействовано множество людей, плюс увиденная вами только что информация известна определенному кругу исполнителей. И с каждой минутой шансы на то, что произойдет утечка, увеличиваются. Человеческий фактор самый ненадежный, вам это известно. Если слухи дойдут до Воронцова, так просто скандал уже не замять. «Кстати, где он сейчас?» Лозинский бросил на Белова тяжелый взгляд. «И где Прокопенко с Селезневым?» «Воронцов в ЛП-32», — ответил генерал-лейтенант. «Он любезно удовлетворил мою просьбу лично заняться проблемами людей, пострадавших от зыби, а заодно разобраться, как вообще мы можем защититься от подобных трансформаций в будущем. Прокопенко пока в своем кабинете под арестом. Поп у себя в храме. Он ничего не знает». «С Прокопенко и попом разберемся потом», — произнес Зильберман, нервно постукивая пальцем по столешнице. «Это мелочи. Надо что-то делать, пока мы сами не оказались под арестом в этом кабинете». Лозинский посмотрел на него, потом поочередно перевел взгляд на Белова, Линдера и Шумелкину. Больше в кабинете никого не было. «Какие будут предложения?» — спросил вице-премьер. «Что мы можем предпринять немедленно и что необходимо сделать в целом? Ваши мысли по этому поводу». «Ах, неужели все так страшно?» — всплеснула руками Шумелкина. «Может быть, эти негодяи давно уже растворились в аномалии без остатка со своим янтарем? Вы же видели, аномалия исчезла, не оставив никаких следов. Версия с пришельцами представляется мне совсем уж сказочной. Думаю, надо просто забыть об этих неприятностях, и все утихнет само собой». «Лена, от того, что ты редко интересуешься делами РАО, важность проблемы меньше не становится». Линдер недовольно сверкнул глазами на Шумелкину. Та капризно скривилась, но обиду сдержала. «Я и сам не отказался бы объявить все это фантастическими выдумками тупого солдафона с поврежденными мозгами. Но объект «Янтарь» действительно не был создан нашим ГНИЦ. Его нашел в тайге кто-то из местного сброда сразу после падения ухтинского метеорита. Хорошо еще, что объект быстро удалось изъять, и информация о нем не получила широкого распространения. Мы изучаем его уже 20 лет и до сих пор не продвинулись. Объект часто меняет свои свойства вопреки законам физики и постоянно излучает во всех известных нам диапазонах. Есть сильное подозрение, что и во всех неизвестных тоже. И все, чего мы добились за эти годы, это экранировали его путем модульной системы потоков встречных излучений в условиях... «Технические детали оставим на потом», — раздраженно прервал его Зильберман. «Давайте по существу. Раз эти существа прослушивали наши переговоры, они знают, если не все, то многое». Он зло посмотрел на Белова. «Насколько я помню, Эдик, ты заверял, что твои спутники связи абсолютно надежны, линии защищены, ничьих микрофонов, кроме твоих, здесь нет. Именно поэтому мы проводили все стратегические переговоры в Ухте. — Я и сейчас тебе повторю то же самое, — окрысился генерал-лейтенант. — Скрыть что-либо в Москве практически невозможно. Надо объяснять, сколько там конкурентов. В нейтральных странах все еще хуже. Там все кишит людьми наших заморских родственничков. Здесь единственное место, которое целиком принадлежит только мне. — Видимо, не целиком, — распалялся Газпромвец. — Раз какой-то солдафон располагает такой информацией. Ты тут в короля играешь, а за мной первым придут. Официальную переписку с экстра-ойлом подготавливаю я. — А я все подписываю, — неторопливо перебил его Лозинский. — Не будем тратить время на взаимные упреки. Если информация просочится, придут за всеми нами. Нужны предложения по существу. — Я предлагаю инициировать процедуру дезинфекции, — заявил Белов, — в качестве крайней меры. — А что это такое? — подала голос Шумелкина. «Крайняя мера на случай возникновения непредвиденной катастрофической ситуации», — вице-премьер нахмурился еще сильнее. «Мы согласовывали ее еще с предыдущим президентом и не так давно утверждали с действующим. Ядерный удар по эпицентру мощностью в 1 мегатонну». «А это поможет?» — переспросила она, переводя взгляд на Линдера. «Вдруг ракета промажет? Или они ее не боятся?» «Они как раз ее боятся», — Белов потряс пультом. «Террорист Туман в разговоре с рентгеном прямо заявил об этом». «Что скажешь, Вениамин?» — посмотрел на Линдера Лозинский. «Твой отдел рассчитывал дезинфекцию. Чем все это может обернуться?» «В глобальном смысле — ничем», — представитель Академии наук слегка задумался. «Что такое янтарь, по-прежнему неизвестно». Но представляется невероятным, чтобы он выдержал ядерный взрыв подобной мощности. Думаю, что сидящие в эпицентре тоже его не выдержат, кто бы они ни были. Судите сами. Да, уровень их технологий неизмеримо выше, раз они создали ареал и управляют им. С другой стороны, террорист упомянул, что в эпицентре находится потерпевший крушение корабль, то есть их возможности ограничены. И я склонен этому верить. Они могут нас прослушивать, но при этом за столько лет ни разу не вышли в эфир. Они берут под контроль людей, попадающих в красную зону, но до сих пор никто из сотрудников ГНИЦ ни разу не попытался отнести им янтарь. Вывод прост. Они далеко не всесильны. Представьте себе, что вы попали на необитаемый остров в результате кораблекрушения. У вас есть ружье, но вы не сможете перестрелять всех живущих на острове хищников. Их сотни, а патронов мало. Вы развели костер, чтобы согреться и осветить ночную темноту, но он не может обогреть и осветить весь остров. Ну и так далее. Словом, если бы они могли что-то сделать, то давно уже это сделали бы. Собственно говоря, они и делают то, что в их силах. Проводят терраформирование и стремятся получить свой аварийный маяк, чтобы подать сигнал бедствия. Это означает, что им не так уж и хорошо. Думаю, они погибнут в результате ядерного удара. Недаром же они его опасаются.